Пора-пора-пора, радуемся на своем веку. Красавицы и кубку, счастливому клинку. Пока-пока-покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора-пора-порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока-покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Нужны Парижу деньги, селави, а рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора-пора-порадуемся на своем веку. Красавицы и кубку, счастливому клинку. Пока-пока-покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Пока-пока-покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Судьбе не раз шепнем. Судьбе не раз шепнем. Судьбе шепнем. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.